«Я прослужила господину Боурингу 20 лет», — грубым голосом заявила она. «И он обещал заботиться обо мне». «Он оставил вам 1000 в год», — невозмутимо проговорил баронет. «Это ничего не значит. Это гроши. Я хочу от вас по меньшей мере 1000». «Что?» «Это после того, как вы, миссис Крент, обвинили меня». «Сэр!» Пожилая женщина поднялась и сложила на груди пухлые руки. «Прошу прощения за те слова. Я была не в себе, когда это говорила. Я совершенно уверена, что вы не имеете никакого отношения к случившемуся». «Хорошо. Тогда, возможно, госпожа Крент, вы расскажете об этом местным жителям и газетчикам и вернете мне популярность и доброе имя, которое я потерял из-за ваших беспочвенных обвинений». «Я не слышала, чтобы кто-то плохо говорил о вас». «Это не так», — спокойно возразил сэр Ганнибал. «Все в округе, кажется, считают, что это я убил Боуринга, и, судя по всему, это результат ваших диких обвинений». «Мне очень жаль, что так вышло», — запнулась Мария, отчаянно пытаясь умилостивить собеседника. «Пожалуй, я сказала лишнего». «Но знаете, сэр», — многозначительно добавила она, — «пусть об этом я никому и не говорила, но мистер Боринг опасался смерти от вашей руки». Сэр Тревик изучал собственные ногти, не поднимая глаз. «У господина Боуринга не было никаких оснований так думать», — медленно проговорил он. «Это правда, что в Африке мы вместе занимались бизнесом, и он не очень-то хорошо со мной обходился. Но он сполна загладил свою вину, оставив мне деньги». «И все думают, что вы и убили его из-за денег». «Они не правы. Я в тот день не покидал этого места». «А ваша история, миссис Крент?» «Простите, что я так сказала», — поспешно перебила она. «Им не следовало так легко верить каждому моему слову. Я расскажу всем, что вы не имели ничего общего с убийством». «А вы знаете, кто это сделал, миссис Крент?» «Нет, сэр. Я знаю не больше, чем новорожденный ребенок. Но если вы хотите, чтобы люди замолчали, то для этого есть средство». «Какое же?» «Выдайте вашу дочь замуж за Моргана. Тогда все будут знать, что деньги вернулись к законному наследнику, и ваше имя будет очищено». «Меня скорее обвинят, если я заставлю свою девочку выйти замуж за сумасшедшего». «О, нет, нет, нет!» — запротестовала экономка, обмахиваясь платком. «Морган не так уж плох. Им легко управлять, хотя сейчас у него и в самом деле не лучшие времена. Мы с Дженни его очень любим». «Так что же вы собираетесь делать, сэр Ганнибал?» «Я еще не думал об этом», — раздраженно сказал баронет, выглядевший крайне утомленным. «Я очень устал от всех этих слухов и обвинений, но я не могу согласиться на то, чтобы Дерека вышла замуж за Моргана». «Но, сэр...» — задумчиво протянула миссис Крент, чьи маленькие красные глазки ни на секунду не выпускали из поля зрения лицо Тревика. «Предположим, мы объявим, что мисс... я имею в виду вашу дочь... собирается замуж за Моргана. Узнав об этом, люди замолчат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы замять скандал. Моя дочь не выйдет замуж за сумасшедшего», — снова повторил баронет. «Вам нужно лишь объявить о свадьбе», — настаивала Мария. «Только чтобы заставить их замолчать, сэр». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался сэр Ганнибал, и подслушивавшая разговор гостя мысленно повторила этот вопрос. Ни он, ни мисс Стрэттон не могли понять, к чему клонит пожилая гостья, у которой, казалось, в рукаве был припрятан козырь. В ответ на вопрос Тревика она лишь многозначительно улыбнулась. «Рука руку моет, сэр!» «Миссис Крент, я настаиваю, чтобы вы объяснили мне, о чем идет речь». «Послушайте, сэр!» Тут гостья развела в стороны свои пухлые руки. «Я всего лишь простая женщина. У меня тяжелая жизнь. Если вы поклянетесь на этой Библии...» Она достала из сумочки маленький томик. «Что положите мне 1000 в год, я устрою все ваши дела». «То есть вы хотите сказать, что в самом деле знаете, кто убил господина Боуринга?» — спросил Тревик, с яростью отодвинув стул. «Нет же!» — едко возразила госпожа Крент. «Но если вы поклянетесь дать мне 1000 в год, а затем объявите, что ваша дочь выйдет замуж за Моргана, ваша репутация будет восстановлена». «Не понимаю, как...» «И не поймете, пока не поклянетесь!» Она протянула книгу сэру Ганнибалу. Баронет сгорал от любопытства, желая узнать, что же все-таки известно этой женщине. Он уже отчаялся придумать, как ему восстановить свою репутацию в глазах жителей Санкт-Эволса, и потому выхватил Библию из рук гостей. «Я дам вам доход в 1000 фунтов в год, если вы исправите положение вещей», — объявил он и поклялся в этом, поцеловав обложку с крестом. «Ну, а теперь», — с улыбкой проговорила Мария, забирая священную книгу у него из рук, — «нужно объявить всем, что мисс Тревик выйдет замуж за Моргана, и тогда никто не поверит, что вы убили его отца». «Моя дочь никогда не выйдет замуж за Моргана», — повторил баронет в третий раз. «Разумеется, не выйдет», — торжествующе воскликнула миссис Крент. «Морган уже женат. И не на ком-то, а на моей дочери Дженни». Глава 7. Бегство. «Морган уже женат? И к тому же на вашей дочери?» С удивлением повторил сэр Ганнибал, а затем лицо его прояснилось. «Это, безусловно, облегчает дело». «Конечно, сэр. Мисс Тревик не сможет выйти замуж за бедного мальчика, зная, что он муж моей дочери. Итак, видите, сэр, что если вы объявите, что готовы позволить Моргану, который является законным наследником, жениться на вашей дочери, люди скажут, что вы невиновны». «Не совсем понимаю вас», — сухо ответил баронет. «Хотя, конечно, если я объявлю об их браке, люди решат, что я действую, исходя из лучших побуждений. Но если брак все же возможен, я ни за что не позволю ему совершиться». «Этого никогда не произойдет!» — с жаром воскликнула миссис Крент. «Дайте мне, Моргану и его жене, то есть моей дочери Дженни, 1000 в год, и оставьте нас в Грандже. Я сделаю так, что вы, сэр, в глазах общества станете невинным, как новорожденный младенец». «Грандж? Миссис Крент, вы его хотите добавить к сделке?» Как и все невоспитанные женщины, Мария легко вышла из себя. Теперь, когда она, по ее мнению, почти уговорила баронета, ей совершенно не улыбалось получить отказ. Казалось, еще чуть-чуть, и она лопнет от переполнявшей ее ярости. «Уверена, что прошу не так уж и много», — заявила она, вскочив со своего места. «Морган, сын господина Боуринга. Это он должен иметь доход 60 тысяч в год. Ума не приложу, почему старый Боуринг все оставил вам. Но он всегда был негодяем. И если вы не согласитесь с моими справедливыми требованиями, я все свои силы положу на то, чтобы доказать, что именно вы виновны в его смерти». «Ерунда. Это невозможно». «Нет ничего невозможного для униженного и оскорбленного. — продолжала упорствовать госпожа Крент. «И позвольте мне сказать, сэр, я не вчера родилась. Как вы со мной, так и я с вами. Ежели не желаете быть мне другом...» Задыхаясь от ярости, она сжала пухлые кулачки. —